Если говорить по совести, в Скшетузского она влюблена не была. Однако, привыкнув к поклонению, не могла вынести равнодушие к своей особе и от злости готова была сама влюбиться в нахала. И вот однажды, спеша с мотками пряжи к княгине, она столкнулась с Скшетузским, выходившим из расположенной рядом спальни князя. Ануся налетела как вихрь, можно даже сказать, задела его грудью и, сделав поспешный шажок назад, воскликнула: «Ах, вы так меня испугали! Здравствуйте, сударь!» «Здравствуйте, панна Анна! Неужели же я такое чудовище и людей пугаю?» Девушка, теребя пальцами свободной руки косу и переступая с ножки на ножку, опустила глаза и, словно бы растерявшись, с улыбкой ответила: «Ой, нет! Это уж нет, вовсе нет, клянусь матушкиным здоровьем». И она быстро глянула на поручика, но тотчас же опять опустила глаза. «Может быть, сударь, ты гневаешься на меня?» «Я? А разве панну Анну мой гнев заботит?» «Заботит? Ну нет, тоже мне забота. Уж не полагаешь ли ты, сударь, что я плакать стану? Пан Быховец куда любезнее». «Когда так, мне остается только уступить поле боя пану Быховцу и исчезнуть с глаз долой. А я разве держу?» И Ануся загородила ему дорогу. «Так ты, сударь, из Крыма вернулся?» — спросила она. «Из Крыма. А что ты, ваша милость, оттуда привез?» «Пана Подбипятку. Разве панна Анна его не видела? Очень приятный и достойный кавалер». «Уж наверняка приятнее, вашей милости. А зачем он сюда приехал?» «Чтобы панне Анне было на ком чары испытывать. Но я советую браться за дело всерьез, ибо знаю нечто, из-за чего кавалер сей неприступен, и даже панна Анна с носом останется». «Отчего же это он неприступен?» «От того, что не имеет права жениться». «Да мне что за дело? А отчего он не имеет права жениться?» Скшетузский наклонился к уху девушки, но сказал очень громко и четко: «От того, что поклялся оставаться в непорочности». «Вот и неумно, сударь!» — воскликнула Ануся и мгновенно упорхнула, словно всполошенная пташка. Однако уже вечером она впервые внимательно пригляделась к пану Лангину. Гостей в тот день собралось немало, поскольку князь устраивал прощальный прием пану Бадзинскому. Наш литвин, тщательно одетый в белый атласный жупан и темно-голубой бархатный кунтуш, выглядел очень внушительно, тем более что у бедра его вместо палаческого сорвиглавца висела легкая кривая сабля в золоченых ножнах. Глазки Ануси назло Скшетузскому умышленно поглядывали на пана Лангина. Наместник бы и не заметил этого, если б Володаевский не толкнул его локтем и не сказал: «Попадись я татарам, если Ануся не заигрывает с хмелевой литовской подпоркой». «А ты ему скажи про это». «И скажу. Подходящая у них пара. Он ее вместо шпильки на жупане приспособит. В самый раз придется. Или вместо кисточки на шляпе». Володаевский подошел к литвину. «Сударь, — сказал он, — ты, ваша милость, к нам недавно, а повеса каких поискать?» «Как так? Благодетель, братушка, отчего ж?» «От того, что лучшей девки из фрау Циммера голову вскружил». «Сударик мой, — сказал Подбипятка, сложив руки, — что это ты такое городишь? А ты погляди, как панна Анна Борзобогатая, в которую мы тут все влюблены, за вашей милостью глазками стреляет. Ой, берегись, чтобы она тебя в дураках, как всех нас, не оставила». Сказав это, Володаевский повернулся на каблуках и ушел, повергнув пана Лангина в недоумение. Тот сперва не отваживался и поглядеть в сторону Ануси, но спустя некоторое время, как бы невзначай глянув, прямо-таки оторопел. И в самом деле из-за плеча княгини Гризельды пара горящих глазок глядела на него с любопытством и настойчивостью. «А ты де, сатана!» — подумал Литвин и, покрывшись как школяр румянцем, ретировался в другой конец залы. Искушение, однако, было велико. Бесенок, выглядывавший из-за княгининой спины, являл собою такой соблазн, глазки так светло сияли, что пан Лангина словно бы что-то толкал еще разок заглянуть в них. Но тут он вспомнил свой обет, взору его предстал сорвиглавец, предок стовейка подбипятка, три отсеченных головы, и ужас охватил его. Он перекрестился и в тот вечер ни разу больше не глянул. Зато утром следующего дня он пришел на квартиру к Скшетузскому. «Сударь-наместник, а скоро ли мы выступаем? Не слышно ли, ваша милость, чего о баталии?» «Что за спех такой? Потерпи, сударь, ведь еще и в часть не записался». И в самом деле пан Подбипятка не был пока зачислен на место покойного Закревского. Надо было дождаться, когда истечет квартал, что имело наступить лишь к 1 апреля. Тем не менее, спех у него какой-то был, поэтому он расспросы продолжал. И никак светлейший князь насчет предмета этого не высказывался? Никак. Король вроде бы до конца дней своих не перестанет о войне думать, но Речь Посполитая ее не хочет. А в Чигирине поговаривали, что смута казацкая нам грозится. «Вижу я, зарок твой житья тебе не дает. Что же касается смуты, то ее до весны не будет, ибо хоть зима и теплая, но зима есть зима. Сейчас только 15 февраля, в любой день морозы могут ударить, а казак в поле не выйдет, если окопаться не сможет, потому как завалом сражаются они превосходно, а в поле у них похуже получается. Значит, и казаков ждать придется. Однако прими во внимание и то, что даже если и найдешь ты во время бунта 3 подходящих головы, неизвестно, освободишься ли от зарока. Ведь одно дело — крыжак или турок, а другое дело — свои, можно сказать, дети той же самой матери. О, Боже праведный! Ой, ты ж мне, ваша милость, задачу задал. От беда-то! Так пускай же мне ксёнц Муховецкий томление эти разрешит, а то не будет мне иначе ни минуты покою. Разрешит-то он разрешит, ибо человек ученый и в вере крепкий. Да только наверняка ничего нового не скажет. Гражданская война есть война братьев. А ежели смутьянам чужое войско на подмогу придет, ну тогда действуй. А сейчас я могу посоветовать только одно — жди и сохраняй терпение. Увы, вряд ли сам пан Скшетузский мог последовать своему совету. Его охватывала все большая тоска. Ему наскучили и придворные празднества, и даже лица, прежде столь милые его сердцу. Господа Бадзинский, Лесота и господин Розван Урсу наконец отбыли, и после их отъезда наступило полное затишье. Жизнь потекла однообразно. Князь был занят ревизией несметного имущества своего, и каждое утро запирался с комиссарами, съезжавшимися со всей Руси и Сандомирского воеводства. Так что и учения происходили редко когда. Шумные офицерские пирушки, на которых только и было разговору, что о будущих походах, несказанно наскучили Скшетузскому. Поэтому с нарезным ружьецом на плече уходил он на берег Солоницы, где некогда Жалкевский столь беспощадно Наливайку, Лободу и Крембского разгромил. Следы давней битвы стерлись уже и в памяти человеческой, и на месте самого сражения, разве что иногда земля извергала из недр своих побелевшие кости, да за рекою виднелся вал, насыпанный казаками, за которым так отчаянно оборонялись запорожцы Лободы и Наливайкова вольница. Но и на валу уже густо поднялись заросли. Здесь прятался Скшетузский от придворной суеты и вместо того, чтобы стрелять дичь, предавался воспоминаниям. Здесь внутреннему взору его души являлся вызываемый памятью и сердцем образ любимый. Здесь, в туманах, в шуме камышовых зарослей и в унылой задумчивости округи, развеивал он тоску свою.